«Это, Гермиона, нью-йоркский особняк Поттеров», — заявил ей Гарри. «Я получил доступ, понимаешь?» — с абсолютно счастливым взглядом сказал он, взяв ее за руки, и смог подчинить местный источник. «Теперь он будет наш, Миона, наш». «Что?» — воскликнула она. «Да ты понимаешь, насколько это было опасно, балда!» — закричала она, вырвав руки из его хватки. «А что если бы он тебя высосал, а? Ты обо мне подумал, идиот!» Гермиона кричала на Гарри, наступая на него, а Гарри, с лица которого сошла вся радость, лишь в шоке пятился от нее. «Миона, ты чего?» — заикаясь, говорил Гарри, пытаясь удержать равновесие. «Чего? Я люблю тебя, вот чего!» После чего она остановилась, закрыла лицо руками и начала реветь, причем так, как в тот самый вечер. В полнейшем шоке Гарри смотрел на совершенно нехарактерное поведение Гермионы. Да она и раньше плакала, но не так же. Да и повод у них был скорее для ее гнева, а не слез. Вот если бы она приложила его жалящими заклинаниями, то да, это было бы неприятно, но ожидаемо. Но рев, Миона, ну-ну прости меня, попытался он подойти к ней, но подруга отвернулась. Пойми, это был такой шанс заполучить источник, который пробудил сам Абрахам Поттер. Он говорил и говорил, стараясь как-то обнять ревущую Гермиону, что в конце концов ему удалось. «Я же это не для себя, а для нас с тобой. Ну, ну чего ты?» Гарри говорил и говорил, гладя ее по пышной каштановой шевелюре и целуя, куда получалось, в лоб, в висок, в щеку. В конце концов Гермиона повернулась к нему лицом. «А если бы ты погиб, а, Гермиона?» С распухшим носом и покрасневшими от слез глазами смотрела на Гарри. Слезы продолжали течь по ее щекам, но сейчас она сама крепко обняла Гарри и прижалась к его всепогодной майке, которую Гарри одевал почти каждый день. «Ну не погиб же, к тому же», — Гарри замолчал и, отойдя от Гермионы, сказал, «без этого места я не решался сделать то, что должен был сделать давно», и с этими словами... Он встал на одно колено прямо на пыльный пол и достал из кармана. Миона не поверила своим глазам бархатную коробочку. «Гермиона Джин Грингер, ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Гарри, открыв ее, начал смотреть прямо ей в глаза точно так же, как когда Живоглот выпрашивал у нее очередную порцию сливок. Гермиона спешно, рукавом своей блузки, стала вытирать слезы, во все глаза рассматривая вставшего на колени Поттера и золотое колечко с бриллиантом, что он держал в руках, не веря своим глазам. Замуж за Гарри, хотя не к этому ли все шло, не этого она желала подспудно, еще на первом курсе, когда познакомилась с Гарри в Хогвартс-экспрессе. Старая детская мечта, что была погребена под грузом обстоятельств. Не этого ли момента она ожидала? Я, но тут она схватилась за рот и отпарировала, совершенно не заботясь о том, что на ней, вообще-то, зимняя куртка. Гермиона бросилась в ванную, где ее вывернуло сегодняшним завтраком. «Мордрит, она что, отравилась?» «Миона, ты чего? Что с тобой?» — услышала она напуганный голос Гарри и краем глаза заметила, что тот стоит на пороге туалета. «Тебе надо к врачу». «Нет, не хочь», но тут ее скрутил новый приступ и Гермиону вновь начало рвать. «Никаких не хочу, тебе нужен колдомедик», — сказал Гарри, наколдовал патронуса. «Доктор Хоскинс, моей девушке очень-очень плохо. Ее рвет и я не знаю, почему. Прошу вас прийти к нам домой. Скачи», — приказал он своему оленю, и тот побежал, чтобы привести к ним знакомого врача. «Ты как? Давай снимай куртку», — протянул он к ней руку, и Гермиона, которую еще трясло от спазмов, с трудом содрала с себя одежду. А еще ей было очень стыдно, ведь Гарри мог подумать, что ее вырвало от его предложения, а не от того, что она что-то не то съела. «Гарри», — прохрипела Гермиона, попытавшись объясниться с Поттером, который очищал ее куртку от блевотины. «Я, мистер Поттер». Вдруг из квартиры раздался женский голос. «Мистер Поттер, вы здесь? Доктор Хоскинс, мы здесь», — крикнул Гарри, отложив уже чистую куртку, вышел из комнаты. «Вы быстро. У меня был перерыв, который пришлось отложить», — немного недовольно сказала доктор Хоскинс, подойдя к дверному проему в ванную. Это была весьма и весьма привлекательная дама средних лет, в квадратных очках и явно крашенными под блондинку волосами. Одета она была во вполне стандартный белый халат, а волосы завязаны в хвост. «Простите, доктор, ай, оставьте, мистер Поттер, я не для того уходила в частную практику, чтобы игнорировать срочные вызовы», — сказала она и подошла к ней. «Ну, юная леди, что с вами?» Сказав это, она присела на корточки и начала осматривать Гермиону. «Уже прошло, прохрипела Гермиона, рассматривая доктора. Идея записаться к частному врачу принадлежала Гарри, который решил, что не дело запускать свое здоровье, а бегать по больницам им обоим не очень хотелось. Вот и обратились они к доктору Хоскинс, которая недавно начала частную практику и у которой они с Гарри стали одними из первых клиентов. «Людей не рвет просто так, среди бела дня», — сказала доктор Хоскинс и, бросив взгляд на Поттера, хмыкнула. «Идти сможете?» — спросила она, на что Гермиона кивнула и, оперевшись о доктора и подошедшего Гарри, вышла из ванной. Так, втроем, они дошли до спальни. «А теперь, мистер Поттер, прошу выйти», — сказала Хоскинс максимально строгим голосом. Впрочем, Гарри и не собирался задерживаться. Бросив обеспокоенный взгляд на Гермиону, он вышел из комнаты, осторожно прикрыв дверь. «Какой заботливый молодой человек!» — иронично протянула она и достала свою волшебную палочку и блокнот с самопишущим пером. «Сейчас я буду применять диагностирующие чары», — предупредила она и, дождавшись кивка от пока еще слабенькой Гермионы, начала творить волшебство. Заклятие за заклятием летело в нее, а перо записывало в блокнот результаты. В конце концов, спрятав палочку и взяв в руки блокнот, доктор углубилась в изучение результатов обследования. «Доктор», — спросила Гермиона, которую, кажись, уже отпустила, — «что-то не так?» «Хм», — криво усмехнулась она, — «ничего такого. А чем бы вам стоило волноваться, за исключением одной маленькой детальки?» — улыбнулась доктор и со значением посмотрела на Гермиону. «Доктор, можно без загадок, у меня и так голова трещит», — уронив голову на подставленные руки, промычала Гермиона, на что доктор Хоскис покачала головой и начала говорить со скучнейшим голосом. «Вполне стандартная ситуация при первых неделях беременности», — сказала она и краем глаза заметив, как медленно Гермиона подняла голову и уставилась на нее, тошнота, головокружение, потеря аппетита или, наоборот, его усиление, доктор говорила монотонным голосом, перечисляя признаки интересного положения, а Гермиона чувствовала, как ее лицо деревенеет, а рук начинают дрожать. «Она беременна, беременна, беременна. Как?» – спросила она, прервав доктора и чувствуя, как дрожит ее челюсть от шока. «Вам лучше знать, юная леди», – улыбнулась доктор, которой, видимо, доставляло некое садистское удовольствие то, что она видела перед собой. «Но мы», – бормотала Гермиона, не понимая, как оно вообще стало возможным. «Что?» – голова перестала болеть. Хмыкнула доктор Хоскинс и, покачав головой, сказала: «Хочу предупредить сразу, аборт – не вариант. Мы волшебники, и любое внешнее вмешательство может привести к очень печальным последствиям». Сказав это, доктор с удовлетворением заметила, как девочка отреагировала на слово «аборт». Вначале удивление, а затем поджатые губы и злость. «Что же, видимо, ничего такого ей в голову не приходило, это я так, в качестве полезной информации», – поспешила пояснить доктор свои слова. «Я так понимаю, папочки ждет за дверью», — спросила доктор, на что Гермиона, выдохнув, кивнула. «Кто скажет, я или вы?» «Я», — не раздумывая, чуть ли не крикнула она, — «я сама-сама ему скажу». Она опустила голову и проглотила ком в горле. «Ну что же, тогда я его впускаю», — сказав это, доктор подошла к двери, но перед тем, как открыть ее, сказала: «Жду вас завтра в 10 утра на консультацию, Гермиона. Предварительно, все у вас хорошо, но лучше удостовериться с помощью специального ритуального круга». Сказав это, доктор Хоскинс дождалась кивка Гермиона и открыла дверь. «Ну что, как она?» — спросил, явно чувствующий себя не в своей тарелке, Гарри. «Все хорошо, ничего плохого, во всяком случае», — поспешила она успокоить разнервничавшегося Поттера. «Но подробности у Гермионы. Со своей стороны только скажу, что жду вас обоих на проверку завтра, в 10 часов. Возраст такой», — неопределенно сказала она и, попрощавшись, покинула дом. «Миона», — сказал Гарри, нерешительно встав у двери. «Заходи, Гарри», — Гермиона постаралась говорить уверенно, собрав все свои силы в кулак. «Садись, нам нужно поговорить», — сказала она, а Гарри с деревянной походкой подошел к ней и сел на кровать. «Дело в том, что доктор Хоскинс сказала, что-что», — слова застряли у Германы в горле. Она сама еще не свыклась с этой новостью, так что ей приходилось буквально выдавливать из себя звуки, которые должны были сложиться в слова. «Что?» — не выдержал Поттер. «Я беременна», — таки выдавила она из себя и со страхом посмотрела на Поттера, который сам смотрел на нее застывшим взглядом. «А?» — выдавил из себя Гарри. «Я беременна?» — на этот раз увереннее сказала она. «Беременна?» — переспросил он, с абсолютно тупым выражением лица. «Беременна?» — повторила она. «Беременна?» — теперь к вопросу добавилась абсолютно идиотская улыбка. «Беременна?» — теперь улыбнулась и она. А Гарри, повернув голову в сторону, откинулся на кровать. «Мерлин?» — пробормотал он и протянул к себе Гермиону, которая улеглась у него на груди. «Значит, тебя вырвало не из-за моего предложения?» — спросил он, из-за чего Гермиона начала смеяться. «Нет, конечно, глупый», — стирая слезы от немного истеричного смеха, сказала Гермиона. Тогда Гарри неожиданно выпрямился и опустился на колени перед Гермионой, которая села на кровати. «Каков ответ на мой вопрос?» — спросил он, вновь достав из кармана бархатную коробочку и открыв ее. «Думаю, у меня не осталось вариантов», — с улыбкой заметила она, пожав плечами. «Это значит, да», — сказала она и протянула руку, на которую Гарри надел кольцо. «Иди сюда», — сказав это, Гермиона потянула на себя Гарри и поцеловала. День обещал быть очень продуктивным. Тем более, ей больше не нужно было думать о подарке на Рождество. Лето 2011 года. «Мама, мы здесь», — вырвал ее из раздумий голос сына. Дети были собраны, причесаны и готовы к новым приключениям. Гермиона была уверена в этом просто потому, что приставила к ним эльфов, которые, если что, предупредили бы ее о том, что их маленькие хозяева что-то забыли. А если их нет, то и волноваться ей ни о чем. «Ну и хорошо», — сказав это, Гермиона встала из-за стола и, достав палочку, уменьшила их багаж. Три сумки тотчас же были отлевитированы во внутренний карман ее жакета, а дети, привычно, заняли места рядом с ней. Последним свое законное место на руках хозяйки гордо занял Живоглот, посматривая на ее котят с привычной высоты своего положения фамильера. «Внимание», — заявила Гермиона и достала свободной рукой портал в виде золотой цепочки и почувствовала, как дети, опять же, привычно, схватили ее за предплечье и произнесла заклинание «Портус», после чего они все вместе исчезли из кухни, оставив после себя лишь чашку с недопитым кофе, который очень скоро оказался в умывальнике, вместе со всей недомытой посудой. А эльф Твинки, следивший за хозяевами, лишь с умилением стер выступившую слезу, думая о том, что ему и Квике когда-то очень повезло, что когда-то давно великий Гарри Поттер не забыл наследие своих предков и пришел именно в этот дом, чтобы поселиться здесь со своей семьей. И теперь, занимаясь уборкой и мойкой посуды, он то и дело вздыхал. Ведь хозяев не будет целый месяц, а работа очень скоро и очень быстро закончится. Хорошо хоть есть кафе хозяина, где они с Квике работали, а то так ведь и от скуки помереть недолго. Впрочем, скука и Поттер вещи несовместимые. Уж это старый эльф, заставший еще Абрахама Поттера, знал наверняка. Глава 10. О магическом браке и семейных взаимоотношениях. Часть 2. Лондон. Вокзал Кингс-Кросс. 2011. Миона. Услышала Гермиона голос Гарри, как только она с детьми и Живоглотом оказалась на платформе 9. Гарри. Помахала она рукой. Джеймс. Мама. Сын подбежал к ней и обнял. Как же ты вытянулся за эти месяцы. Она взяла мальчика за щеки и всмотрелась в лицо. Красавец. Мам, ты чего? Засмущался Джим и отлип от матери. Привет, мелкие. Сам ты мелкий. Воинственно вздернув носик, заявила Рози. Иди ты. Куда шел? Ответил Джон с кривой ухмылкой. Чего? Давно по роже не получал. Возмутился Джеймс. А ну хватит. Рявкнула на них Гермиона. Что за поведение? Да ладно тебе. Подошедший Гарри закончил не начавшуюся ссору. Как добрались? Все хорошо. Немного недовольно ответила она, продолжая бросать многозначительные взгляды на притихших детей. «Вот и хорошо», — Гарри, бросив на сыновей строгий взгляд, улыбнулся Гермионе. «Дом в Стенчкомбе готов. Я вывел его из консервации, так что местные ушастики ждут нас», — весело сказал Гарри. «Гарри, Гермиона». Вдруг услышали они очень знакомый голос. «Луна, Луна», — обрадовалась Гермиона. «Вы то здесь как?» — спросила она подошедшую к ним пару. Луна Лавгуд мало изменилась с их школьных времен. Единственное, что бросалось в глаза, это то, что она сильно прибавила в росте. Мужчина, который шел рядом с ней, имел вполне стандартное британское лицо, на которой застыла улыбка очень скромного человека. «Рольф, рад тебя видеть», — поздоровался он с Рольфом, с командиром, известного магазоолога, ученого и натуралиста, а также внука Ньюта, с командира. Да вот, решили показать близнецам платформу 9, Лоркан и Лиссандер. «Поздоровайтесь с Поттерами», — сказал Рольф, и только теперь Гарри и Гермиона заметили двух одинаковых с виду блондинистых макушки, выглядывающие из-за спины Рольфа. «Привет», — одновременно сказали они и вышли из-за спины отца. «Я Лоркан, я Лиссандер, мы братья-скамандеры», — одновременно представились они, вызвав у взрослых умильные улыбки. «В этом году они поступают в Хогвартс», — сообщила Луна. «Надеюсь, они смогут найти морщерогого кизляка», — с улыбкой сказала она, вызвав у присутствующих понимающие ухмылки, хотя за последнее время они с Рольфом нашли столько интересных и неизвестных животных, кто знает, может быть, кизляк и существует. «Джон тоже поступает», — Гарри хлопнул среднего сына по плечу. «Очень хорошо», — сказала Луна, — «у мальчиков как раз будет компания. Гарри, Гермиона, может, зайдем в дырявый котел?» «Прости, Луна, но не сегодня», — покачала головой Гермиона. «Нам нужно быть с Тинчкомби», — со значением сказала Гермиона, а Луна и Рольф, переглянувшись, с пониманием закивали. «Конечно, конечно, мы все понимаем», — сказав это, Луна взяла мужа под локоть. «Тогда в другой раз. Вы же пока в Англии?» «Да, ближайшую неделю мы будем здесь», — кивнул Гарри и, попрощавшись с Луной и Рольфом, повел семейство на выход с платформы, после чего они все вместе, зайдя в закуток, сделанный специально для аппарации, трансгрессировали в сторону фамильного особняка семьи Поттеров с Тичкомби. Хозяин вернулся. Встретил их еще явно молодой лопоухий эльф, выбежав встречать их, когда все семейство оказалось на лужайке перед домом. «Пинки, сколько раз говорить, веди себя достойно». За ним, тоже для встречи с хозяевами, вышел эльф постарше, который хоть и был не таким быстрым, но явно пребывал в большом почете, потому что как только до Пинки дошел его окрик, тот встал на месте как вкопанный и уставился на Гарри. «Добро пожаловать домой, хозяин Гарри». «Хозяйка», — поклонился он Гермионе. «Спасибо, Тафти», — сказала она, — «когда обед, мы все очень голодные. Через полчаса все будет готово», — степенно кивнул старый эльф. «Прекрасно, дети, все в дом», — указала Гермиона, и все семейство вошло внутрь. Стинчкампская резиденция Поттеров, как ее в шутку называл Гарри, построенная в одноименной деревне, представляла собой двухэтажный дом зажиточных горожан британского Мидлендса, прикрытого множеством антимагловских и пространственных чар. Этот дом, вернее, деревня, где он находился, было местом жительства многих поколений Поттеров, начиная еще с Линфрида, заявившего свои права на местный магический источник. Вплоть до Джеймса Слили, Поттеры жили здесь, но драконья оспа, которой заразились Карлус и Дарея, и которая свела их в могилу, вынудила Джеймса приобрести домик в Годриковой впадине. «Тедди с Андромедой будут завтра?» — спросила Гермиона, раскладывая вещи по шкафчикам, с помощью магии. «Да», — сказал Гарри, раскладывая в спальне свой чемодан, мастерскую, «как тебе?» — неожиданно спросил он. «А, ты про что?» — Гермиона, раскладывающая одежду по шкафам, даже не посмотрела на Гарри. «Ну, я про фон», — уточнил Гарри, после чего Гермиона остановилась и застыла. «Хм, да, он усилился. Ты что, таки доделал домашний алтарь?» Удивленно посмотрела она на Гарри. «Ага», — самодовольно ответил Гарри. «Этот алтарь, второй в своем роде, Гарри сделал специально, чтобы перенаправить магические потоки из основного источника в этот дом. Теперь охранные системы имели стабильную и постоянную подпитку». «Молодец», — разложив всю одежду, Гермиона подошла к Гарри. «Это значит, что сегодня ночью у нас будет одно дело». «Будет», — кивнул Гарри и, чмокнув жену, пошел на выход. «Ждем тебя внизу», после чего вышел из комнаты. Гарри спускался со второго этажа, рассматривая дело рук своих и нутром ощущал пульсирующую вокруг магию, которая подпитывала не только дом, но и окружающее пространство. А ведь когда он подчинил себе этот источник, он почти заглох. Создавалось такое впечатление, что это словно какой-то забитый грязью ручей, из которого с трудом пробивалась магия. И лишь в тот момент, когда он провел ритуал принятия, источник вновь ожил. Несмотря на то, что многочисленные дворянские фамилии пыжились своей чистокровностью, настоящая сила была сосредоточена в руках лишь тех семей, у которых под контролем оказывался магический источник. Гарри встал у окна и всмотрелся на не очень высокий холм, который, однако, возвышался над окружающим пространством. Это место, которое называлось Стичкампским холмом, всегда ему нравилось. Это был земельный участок, принадлежавший Поттерам, но при этом не делавшим из них линдлордов. Поттеры всегда избегали дворянских званий и участия в политике, так и оставаясь представителями третьего сословия. При этом, Поттеры всегда были достаточно сильны и богаты для того, чтобы добиваться своих целей. Вот и сейчас, ощущая энергию, аккумулируемую в алтаре, Гарри вспоминал, как так получилось, что и Гермиона оказалась приобщена к силе и возможностям, даруемым магическими источниками. 1999 год, январь, Стинчкампский холм, Великобритания. Они летели по заснеженному полю по направлению, которое Гарри определил заранее. Беременность Гермионы проходила нормально, и Гарри решился на шаг, который хотел совершить давно, но не решался. Так, давай уточним. Ты хочешь, чтобы я, как и ты, имела доступ к местному источнику? Спросила Гермиона, когда они сидели в гостиной, и не к одному, нью-йоркскому, но и тому, что в Англии. Да, что-то вроде совместного пользования. Это сделает тебя сильнее. Ну и малышу пойдет на пользу, сказал он, отринув голову назад на диван. Перед тем, как предложить сделать то, что он собирался сделать, Гарри проштудировал все доставшиеся ему семейные записи и, убедившись, что это не повредит ни ей, ни малышу, решил не терять времени и сказать об этом Гермионе. «Подробности, Поттер, мне нужны подробности, а еще лучше, если я увижу записи», — сказала она, отправив в рот соленый огурчик. «Это относится к семейным тайнам», — сказал он и, заметив ее недовольный взгляд, поспешил добавить, «но я и так все тебе расскажу». «Ну-ну», — хмыкнула Гермиона, «и как называет этот ритуал?» «В записях, что я изучил, это называется магический брак», — выдохнул Гарри и заметил на ее лице удивление. «Магический брак, то есть тебе недостаточно записи в мэрии или церковной книге», — усмехнулась она. «Не придирайся к словам», — пробурчал Гарри, «смысл в том, что брак в представлении средневековых людей — это в первую очередь имущественная сделка. Отсюда и такое название, потому что магический источник в первую очередь есть недвижимое имущество. Ну а поскольку речь идет об одном и том же источнике, то и совместное владение им является. Не надо объяснять, я все поняла, остановила его Гермиона, совместное владение является, как правило, семейным делом. И это просто удобно, когда источник привязан к старшим в семье мужчине и женщине. «Хотя не исключены также и совместное долевое владение», — сказала она, отправив очередной огурчик в рот и, заметив удивление на лице Поттера, сказала, «Гарри, я много читала про историю и теорию об имущественном характере брака, тоже знаю. Видимо, средневековые волшебники придерживались именно этой точки зрения, если судить по тому, что ты сказал». «Умно», — пожала она плечами и вновь посмотрела на охреневшего Поттера. «Это точно не опасно?» «Нет, было несколько прецедентов, когда невеста старшего сына уже была беременна. Наоборот, есть шанс, что и малыш сразу же подключится к источнику». «Ну, тогда я говорю свое «да»,» — усмехнулась она и прижалась к Поттеру. «Долго еще, Гарри?» — спросила Гермиона, прижимаясь к нему сзади. Живот был еще маленький, но Гарри ясно ощущал ту только-только зародившуюся жизнь, что теплилась в нем. «Мы почти на месте», направляя метлу к вершине Стичкампского холма, ответил он. «А тут ничего, красиво», прокомментировала Гермиона, когда они начали приземляться на вершине. Благо никого не было, и они вполне могли особо не маскироваться. «Видела бы ты это место летом», сказал Гарри, сделав посадку, осмотрелся. «Мы на месте». «Хорошо, куда идти?» Слезая с метлы, спросила она. «Туда», кивнул Гарри в сторону небольшого пригорка, и они вместе пошли в ту сторону. Несмотря на наличие магловской инфраструктуры, скамеек, указателей, навесов, Гарри нутром ощущал, что то место, куда они идут, прикрыто мощными маглоотталкивающими и маскирующими чарами, завязанными на крови. Подойдя к неприметному камню, Гарри остановился и достал из кармана нож. «Если тебе будет противно, то прикрой глаза», — сказал он Гермионе, но та и не думала отводить взгляд. Вздохнув, Гарри провел по ладони лезвием, сделав надрез и положив руку на камень, имдоминус, вени, сумхиц, сказал он и отнял руку от камня, который, словно какой-то вампир, жадно всосал в себя кровь. «Теперь можно идти», сказал он и пошел вперед, на ходу излечив руку заклинанием. После непродолжительной прогулки по склону, они дошли до крупного валуна, на котором были выгравированы кельтские письмена. «Гермиона», сказал Гарри и протянул ей руку, в которую Гермиона вложила собственную ладонь и прикрыла глаза, после чего Гарри провел ножом по нежной коже и положил ее на алтарь. «Что бы ни случилось, ты не должна отнимать ее, в очередной раз с момента их поездки», —

лицом. Она стояла с застывшей гримасой кричащего человека, смотря в небеса, а из глаз ее текли слезы. А затем, неожиданно, Гермиона вдруг обмякла, упав в его объятия. «Прости», — прошептал Гарри, усевшись с ней на алтарь, «прости, но я не хочу тебя терять, ни за что и никогда. Прости», — он говорил и говорил, целуя ее лоб, глаза и губы, чувствуя, как зарождается пока тоненькая нить, связывающая ее с алтарем и источником. Дело было сделано. Пора было возвращаться домой. Деревня Стенчкомп. Июня 2011 года. Магический источник подчинялся лишь сильным. Принадлежность к той или иной семье не делала волшебника автоматически приобщенным к нему. Такое право нужно было заслужить. Карлус источник контролировал. А вот Джеймс, его отец, к сожалению, то ли не захотел, то ли просто не смог пройти ритуал. Увы, но согласно семейным хроникам, такое бывало сплошь и рядом. Наверное, именно поэтому, когда к ним в дом пришел Волдемарт, он не смог защитить свою семью. Часто случалось так, что в одном, двух, трех поколениях не находилось никого, кто бы смог взять под контроль источник. Но Гарри почему-то был уверен, что Гермиона будет достаточно сильна для такой мощи, и он оказался прав. В тот день Гермиона проспала почти сутки, а проснувшись, врезала ему со всей дури по носу так, что Гарри довольно долго не мог его вправить. Он до сих пор помнил, насколько она была зла на него за ту боль, что пережила. Впрочем, опала не продлилась долго. Миона, которая теперь могла на порядок больше и даже простое жалящее в ее исполнении оставляло очень неприятные синяки, довольно быстро взяла себя в руки, чтобы банально никого не покалечить. «Хозяин, обед подан», — вдруг услышал он тонкий голосок молодого эльфа. «Хорошо, я иду», — кивнул Гарри и пошел в столовую. Обед прошел спокойно. Дети и так были уставшие, так что после плотной трапезы единственное, на что они оказались способны, это сидеть на диване. Только лишь Джеймс продолжал начатый еще за столом разговор с родителями. «Ребята, в целом, веселые, но вот Коннор Финниган такой зануда», — бурчит Джим, как его только шляпа на Гриффиндор распределила. «А Чарли Вуд вообще только о Квиддиче и умеет говорить». «Ничего», — сказал Гарри, сделав глоток кофе, «главное, что, судя по твоим письмам, драк между вами не было». «Ну-у-у», — протянул Джеймс, после чего Гарри прищурился. «Или, ну, я врезал однажды Чарли», — повинился сын. «И почему же?» — спросила Гермиона. «Он сказал, что его папа играет лучше тебя», — вздохнул Джеймс, на что Гарри вздохнул. «Спасибо, конечно, за то, что ты за меня заступился, но не стоило вестись на такую дешевую провокацию», — покачала головой Поттер-старший, словами, «Джим, словами. Старайся именно словами достать своего оппонента, и только если он не поймет, только тогда приступай к кулакам», — сказал он, после чего улыбнулся, «но я так понимаю, что конфликт был исчерпан». «Да, мы помирились. Теперь он тащится за мной хвостом», — недовольно бурчит Джим. Но Гарри видит, что сын явно доволен тем, что как минимум в своей комнате занял лидирующие позиции. Вечер прошел спокойно, за совместным просмотром телевизора. А ночью Гарри и Гермиона переместились на Стичкампский холм. Стояла летняя, теплая безветренная погода. Воздух был переполнен звуками ночной фауны, а вокруг алтаря на источнике порхали светлячки. «Отличный день для обновления связи», — сказал Гарри, подойдя к алтарю. Увы, но единожды подчинив источник, волшебник должен был раз за разом подтверждать свои права на него. Не было четкого временного разделения между ритуалами. Лишь ослабление связи волшебника и источника являлось сигналом к тому, что нужно ее обновить. Это могло случиться через год, а может и через 50 лет. В этот раз с прошлого ритуала прошло почти 12 лет. «Ты уверен, что этот подойдет?» – спросила Гермиона, доставая из безразмерной сумки клетку с черным петухом. «Уверен, он точно годится», — сказав это, Гарри наметанным движением открыл клетку и достал оттуда бьющуюся в истерике птицу, после чего положил его туда и рубанул тому по горлу ножом. Кровь щедро окропила алтарь и тотчас же впиталась в камень, После чего Гарри и Гермиона порезали друг другу ладони, положили руки на теплые камни и вместе произнесли «Фамилия Суперомния», после чего камень нагрелся, и они оба почувствовали, как связь с источником вновь укрепилась. «Как ты думаешь, связь с Нью-Йоркским источником также придется укреплять?» – спросила Гермиона Гарри. «Вряд ли, во всяком случае не в ближайшее время», – сказал Гарри, собрав вещи, взял Гермиону по локоток и направился в сторону деревни. Над Глостершером поднималась полная луна. На латыни «Я хозяин», «Я пришел», «Я здесь». На латыни «Семья превыше всего» типа девиз Поттеров. Небольшое примечание. Как я сообщал ранее на Бусти, здесь публикуются все те главы, что имеют отношение к первой фазе КВМ. Приятного чтения. Глава 11. О магическом браке и семейных взаимоотношениях. Часть 3. Итак, кто мне скажет, что такое Камартадж? Спросила Гермиона, пока ее дети и муж завтракали. Сейчас, сидя в кафе в магическом квартале Парижа, они наслаждались плотным завтраком с большим количеством сдобы. Кофе, горячий шоколад, булочки и, конечно же, круассаны. Камартадж – это храм чародеев-пространственников, ответил Джон, который среди троих младших Поттеров больше всех увлекался магической географией. Гарри и Гермиона уделяли большое внимание образованию детей и часто, во время совместных приемов пищи, заводили подобного рода разговоры. «Не только», – сказал Гарри, сделав глоток кофе, – «они многое могут. Я хотел там побывать, но тут оказалось, что скоро у нас появится Рози и пришлось остаться». Гарри провел рукой по голове дочери, которая, не обратив на него внимания, продолжила лопать свой круассан. «Но да, в основном они работают с пространством». «Мам, а я могу поступить в Камартадж?» – неожиданно спросил Джеймс. «А зачем тебе?» – с хитрой улыбкой спросил Гарри. «Ну, интересно же», – ответил мальчик, переводя взгляд с одного родителя на другого. «Можешь, но только, после того, как окончишь Хогвартс и найдешь себе достойную профессию», – сказала Гермиона, откусив кусок булочки. «К тому же, там магия построена на совершенно иных принципах, нежели те, что мы используем. Тебе, да и нам тоже, если что, будет трудно перестроиться». «Милая, я бы не был так категоричен», – попытался смягчить впечатление Гарри, – «ее вполне можно освоить». «Но да, там совсем другой принцип колдовства. Согласно классификации магических школ, магия, применяемая там, базируется на внешних источниках». «Я ничего не поняла», – озадаченно спросила Рози, почесав голову. «На самом деле, все просто. Мы опираемся на внутренние резервы и магическое ядро». Гарри постучал по спине Рози в том месте, где находился источник. «А они пользуются космическими силами с помощью определенного набора техник. Помнишь свой недавний магический выброс?» — спросила Гермиона, из-за чего Рози покраснела, но кивнула. «Пару недель назад Рози своим желанием превратила один из стульев в пони, и Гарри с Гермионой пришлось постараться, чтобы отменить это спонтанное колдовство. Правда, перед этим перепуганная коняшка полностью разнесла гостиную. Так вот, такое они не могут». «Правильно, с этой точки зрения, мы круче. Но зато они наловчились создавать очень качественные порталы. Всего один шаг, и ты уже на вершине Эвереста», — сказал Гарри, отпив из своей чашки. «Ух ты», — хором сказал мальчики. «Так, нам уже пора», — сказала Гермиона, наколдовав время, — «нас уже ждут», — после чего посмотрела в сторону бегавшего между столиками официанта. «Гарсон», — позвала она его. Официант, выслушав ее просьбу, учтиво кивнул и направился в сторону кассы. Наличие официанта человека говорило о высоком классе кафе, в котором они сидели. И ведь не мудрено, что магическая, что магловская часть Софи де Флори пользовались заслуженной репутацией места, где проводили свое время маститые писатели, музыканты и художники. Хемингуэй, Камю, Пикассо — вот краткий список его посетителей, которым была открыта даже магическая часть кафе. Космополитичный Париж всегда умел ценить таланты. Вот и здесь, специально для именитого артефактора и его семьи, у которого закупались волшебными украшениями многие представители магической богемы, освободили столик. Расплатившись свернувшимся официантом, семейство Поттеров покинуло это гостеприимное место. Уже несколько дней они пребывали в Париже, осматривая его магические и магловские достопримечательности. Задачу облегчало то, что порой эти достопримечательности находились в одном и том же месте, разделенные лишь специальными чарами. Например, магическая часть Лувра, с экспозицией художников-волшебников на службе короля Людовика XIV, или магический квартал Парижа, по сути бывший лишь одним из множества ответвлений с Елисейских полей. Так что за ту неделю, что они провели в Париже, они посмотрели очень многие из его точек интереса. И сейчас, выйдя на магическую часть бульвара Сен-Жермен, которая, в отличие от магловской части, переполненной дорогими бутиками и магазинами, сохранил свою первозданную атмосферу культурного центра Парижа, они получали истинное удовольствие от неспешной прогулки в направлении их гостиницы. Гермиона, наблюдая за идущими рядом с ней детьми и мужем, чувствовала себя превосходно. Эта поездка, планируемая еще с прошлого года, оказалась очень кстати, ведь в последнее время, особенно после отъезда сына в Хогвартс, ей стало казаться, что ее семья более не такая дружная, как раньше. Но нет, ей это всего лишь показалось. Это был тщательно скрываемый страх, который исподволь мучил Гермиону с тех пор, как от нее отказались родители. Если бы не Гарри, если бы не беременность и предложение руки и сердца от Поттера, в общем, хорошо, что рядом с ней оказался такой человек, как Гарри. Иначе бы она все это не пережила. Май 1999 года. Нью-Йорк. Дом Поттеров. Куда поставить диван, хозяйка? Спросил ее Квики, домовой или в дома Поттеров здесь, в Нью-Йорке, держа в воздухе диван из мебельного гарнитура, купленного Гарри специально для этого места. Поставь пока в свободной части гостиной. Когда привезут стол со стульями, тогда и переставим, сказала она, сделав запись в своих конспектах. Она сидела за рабочим столом, обложенная книгами и листами с разного рода записями по психологии. Беременность протекала неплохо, но по настоянию Гарри она покинула работу и полностью посвятила себя подготовке к вступительным экзаменам. Формально, они еще не были женаты, не было ни штампа в паспорте, ни даже записи в церковной книге. Но это только если учитывать магловские порядки. По факту они уже были связаны через стенчкампский источник и с магической точки зрения являлись супругами. А уж после того, как она, через месяц после стенчкомба, подчинила себе еще и нью-йоркский источник, то правда, местному магическому правительству очень сильно не понравилось то, что они сделали, результатом чего стало открытие дела против Гарри и нее. Несмотря на ее протесты, Гарри полностью взял на себя борьбу с местными бюрократами, призвав на помощь Корнелиуса и других друзей. Сам же Гарри попросил ее обставить их новый дом, пока он будет разбираться с кучкой упертых кровопийц, по недоразумению зовущихся волшебниками. После нескольких довольно громких скандалов и примирений, Гермиона уступила. Сказывалась беременность. И, сама того не заметив, Гермиона неожиданно втянулась в процесс обустройства собственного дома. Более того, она стала получать удовольствие от этого процесса, отдав на откуп Гарри все, связанные с судебными тяжбами. Правда, она все равно держала руку на пульсе, хотя Гарри и не думал что-то от нее скрывать. Имея доступ к источнику, ей легко давалось любое бытовое колдовство, а пробудившиеся эльфы Твинки и Квики сняли с нее большую часть нагрузки. Вот и сейчас ремонт в доме, в котором никто не жил уже лет 100, подходил к своему логическому концу. Они начали закупаться мебелью. «Хозяйка, обед готов», — сказал ей появившийся рядом с ней эльф, на что Гермиона, потянувшись, погладила того по голове и сказала: «Спасибо, Квики, я иду», — и встала со стола. Прошли те времена, когда она воспринимала эльфов как людей. Сейчас она прекрасно понимала, что им абсолютно не нужны деньги, отпуска и другие необходимые таким, как она, вещи. А вот магия очень даже, и чем ее больше, тем лучше. Вот и знакомство с домовиками, привязанными к их с Гарри магическому источнику здесь, в Нью-Йорке, в очередной раз убедила ее в том, что собственная безграмотность хуже любого врага. Гермиона уже села за стол в их новенькой кухне и приступила к обеду, когда вдруг услышала голоса из гостиной. «Я не продам им ни одного артефакта, ни одного», — раздался из гостиной голос Гарри. «Гарри, не начинай», — второй голос тоже был знаком Гермионе, немного скрипучий голос человека в возрасте, который она, впрочем, легко узнала: «Столь грубыми действиями ты ничего не добьешься, только разозлишь их. И что, они придут сюда? Пускай приходит. Я заблокирую и дом, и источник. Как раз таки я недавно нашел одну защитную руническую вязь. Посмотрим, кто кого». Гарри не собирался успокаиваться, и Гермиона таки решила выйти из кухни. «Это хорошо, что у тебя есть такая возможность». Войдя в комнату, Гермиона увидела сидящего в новеньком кресле Корнелиуса. Это хороший аргумент в споре. Но Гарри, не вздумая исполнить эту угрозу, убеждал Гарри Корнелиус. «Какую угрозу?» – спросила Гермиона, перешагнув порог комнаты. Поглощенные своим спором, Корнелиус и Гарри ее не заметили и теперь виновато переглядывались друг на друга. «Гарри, что случилось?» «Ой, Гермиона, прости, а я думал, что ты в магазине», – виновато проблеял Поттер. «Действительно, Гермиона собиралась зайти в магический мебельный магазин, чтобы присмотреть детскую кроватку с хорошей защитой от всякого рода отрицательного магического воздействия. Но потом у нее разболелась голова и она решила остаться дома». «Ага, значит ты не собирался мне говорить о том, что случилось?» С явной угрозой в голосе спросила она, а Гарри проглотил ком в горле. «Здравствуйте, Корнелиус. Приветствую вас, думаю, уже миссис Поттер». Насколько я понял из путанных объяснений Гарри, Корнелиус, как только заметил Гермиону, встал с кресла и сейчас, как и полагается учтивому джентльмену, кивнул хозяйке дома: «Поздравляю вас с вступлением во владение источниками Нью-Йорка и Стичкомба». «Спасибо, Корнелиус», — улыбнулась она, — «но я хотела бы уточнить, что произошло. Всего лишь выходки нескольких жадных политиканов. Мы уже привлекли Кингсли и наших людей в МКМ. Вы двое по-прежнему граждане магической Британии, и магическая Британия в неоплатном долгу перед вами. Так что Макуса вместо еще одного подконтрольного им магического источника получить постоянный незаживающий геморрой. Прошу прощения», — уверенно говорит Корнелиус и, наколдовав часы, охает, ох, Мерлинова борода. «Уже поздно, я должен возвращаться в наше посольство. Может, останетесь на обед?» — спросила Гермиона, то и дело кидая взгляд на Гарри. «Увы, но не могу. Дел по горло, мы еще вытрясем из них все их денюжки», — погрозил Корнелиус своей тростью в никуда и, коснувшись полей своего зеленого котелка и пожав руку Гарри, откланялся. Гарри, проводив Корнелиуса, вернулся в гостиную и, заметив дожидающуюся его Гермиону, тяжело вздохнул. «Даже не надейся, что я тебя так просто отпущу», — с ухмылкой сказала она, после чего Гарри подошел к креслу, сел в него и похлопал по своему колену. Гермиона не заставила себя ждать. Привычно усевшись на его колени и обхватив шею, Гермиона стала терпеливо дожидаться начала рассказа. Гарри, прижавшись к ее плечу, молчал. Затем посмотрел на ухмыляющуюся Гермиону и вздохнул. «Дело будет публичным. Нас обвиняют в незаконном захвате бесхозного источника, несмотря на то, что все документы есть в наличии», — сказал Гарри, за что удостоился поцелуя в лоб. «На самом деле они ничего не могу предъявить, но могут месяцами тянут хвосторогу за хвост, трепля всем нам нервы. И чего же они хотят? Эксклюзивных прав на мою продукцию? Чего же еще?» — хмыкнул Гарри, прижимаясь к Гермионе и вдыхая ее запах. «Они откуда-то прознали, что я не просто рантье, проедающий родительское наследство, а практикующий артефактор. И откуда? Ты же кроме гоблинов ни с кем не работаешь?» — спросила Гермиона, зарывшись пальцами в его волосы и почесывая ногтями его голову. Что правда, то правда. Чтобы побыстрее избавиться от долгов, Гарри решил не заявлять о себе в качестве артефактора и убедил гоблинов уменьшить срок контракта за счет увеличения объема поставляемой продукции с 5 до 3 лет. В целом, он мог бы работать с американцами, но требования чиновников Макуса были слишком наглыми. Скорее всего, кто-то из гоблинов приторговывал информацией. Корнелиус говорит, что когда об этом узнали в Гринготсе, у некоторых из гоблинов полетели головы. Сказав это, Гарри поцеловал Гермиону в шею. В последнее время его постоянно тянуло на такие вот проявления нежности. Он сам не знал, почему, но был рад, что Гермиона не только была не против, но часто сама подставляет то место, которое Гарри хотел бы поцеловать. «Что мы будем делать?» – спросил Гермиона, продолжая чесать голову Гарри. «Непонятно, почему, но ее, можно сказать, уже муж получал огромное удовольствие от того, что она делала вот так, бороться. Я же говорю, им по факту нечего предъявить, но мне не хочется продавать им мои изделия, обойдутся». «Не упрямься», — сказала Гермиона и пояснила, когда заметила прищуренный взгляд Гарри: «Я понимаю, что тебе неприятно, когда кто-то ведет себя вот так, под угрозой отъема собственности, пытается перетянуть тебя на свою сторону, но все же было бы неплохо, если бы у тебя остался вариант для торговли с Макуса. Тем более, я слышала, что у них дефицит хороших защитных артефактов. А ты у нас спец». На слове «спец» Гермиона коснулась указательным пальцем кончика носа Гарри. Гарри, вздрогнув от неожиданности, улыбнулся и крепче прижался к ней. «Беременность пошла тебе на пользу», — сказал он и, заметив недоумение Гермионы, пояснил, ты и так была умная, а теперь вообще, после чего, он потянулся к ее губам. Париж, июнь 2011 года. Так, вещи все собрали? Спросила Гермиона, осматривая детей. Джеймс, это особенно тебя касается. Я не хочу тратить деньги только из-за того, что ты опять забыл положить тапочки. Все на месте, мам, уверенно говорит ее старший сын, похлопав по набитой под завязку спортивной сумке. У меня тоже, мам, сказал Джон и тоже похлопал по сумке. У меня тоже, мам, повторила Рози и похлопала по своему рюкзачку, где лежали разные вещи, что могли понадобиться ей в дороге. Эх, вот сейчас бы понадобилась магия чародеев из Камартаджа, вздохнул Гарри и достал из кармана золотую цепочку. Даже лучшие порталы все равно не так удобны, как то, что умеют делать они. Уверена, у тебя получится ничуть не хуже, сказала Гермиона, поцеловав мужа в щеку и поправив ему красно-золотой гриффиндорский галстук. Все никак не пойму, зачем тебе каждый раз так наряжаться. Они же тебя давно воспринимают как члена семьи. Не бурчи, сказал Гарри, стряхнув со своего костюма невидимую пылинку. Я там, в отличие от тебя, не такой уж и частый гость. И не хочу произвести на них дурного впечатления. Сказав это, Гарри чмокнул Гермиону и посмотрел на детей. Берите свои вещи и хватайтесь за цепочку. Нам пора. После чего все они схватили довольно длинную, явно рассчитанную на них всех цепи, уставились на отца семейства. Гарри же не заставил себя долго ждать. Улыбнувшись жене и детям, он громко произнес «Портус». И семейство Поттеров исчезло из номера гостиницы из территории Франции. Июнь 1999 года. Мельбурн. Гарри стоял у симпатичного коттеджа в пригороде Мельбурна и набирался смелости, чтобы постучаться или позвонить в дверной замок. То, что он собирался сделать, было необходимо, но он банально боялся, что Гермиона взбрыкнет. Несмотря на то, что она в целом неплохо переносила беременность, даже несмотря на судебные тяжбы, в которые они были втянуты, он не хотел ее нервировать. Вот только будучи сиротой, он никак не мог поверить в то, что кто-то в своем уме может отказаться от своего ребенка, если тому не грозит какая-либо опасность. Да, Гарри стоял у дома Гринджеров. Он смотрел на коттедж и кусал губы от напряжения. Раз 10 он прокручивал в голове то, как он будет вести с ними разговор, какие будет приводить аргументы, даже с каким тоном будет говорить. Но все это было не то. В конце концов, Гарри плюнул и решил действовать как обычно, напролом. Он же Поттер. Они все любимчики Фортуны, и он не исключение. Ведь Гермиона согласилась пойти за него замуж. Именно с такими мыслями Гарри постучался в белую дверь с железной табличкой 589. Сперва ничего не происходило, а его сердце билось как бешеное, но потом он услышал торопливые шаги идущего к двери человека и выдохнул. Дверь открылась, и перед ним встала статная и весьма симпатичная женщина, внешне полнейшая копия Гермионы, только лет на 20 старше. Что же, можно себя поздравить. Лет через 20-30 Гермиона будет такой же красавицей, как и сейчас. Да, вы к кому? Спросила его дама, а Гарри не знал, что сказать. Он смотрел на миссис Гринджер и пытался подобрать слова, но не мог. Молодой человек, спросила мама Гермионы, и Гарри решился. Здравствуйте, мэм. Вы, миссис Гринджер? Спросил он, на что мама Гермионы настороженно осмотрела стоящего на крыльце молодого парня. Он был одет в довольно дорогой костюм и начищенные до зеркального блеска туфли, а в руках держал пакет из явно дорогого магазина. Правда, прическа несколько выбивалась из его солидного вида, но она лишь придавала ему этакого шарма. В конце концов, Гринджеры, как и многие англичане среднего класса, перенявшие многие привычки у аристократии, считали, что у человека воспитанного обязательно должно быть некое милочудачество, и воронье гнездо на голове этого молодого мужчины можно было отнести именно к этому. «Да, я, Джин Гринджер, а вы, Гарри, Гарри Поттер», представился он и увидел, как расширяются глаза мамы Гермионы. «Простите за внезапный визит, но я очень хотел поговорить с вами». «Со мной?» – удивленно спросила Джин Гринджер, внимательно рассматривая того, о котором Гермиона ей прожужжала все уши. Она помнила мальчика из волшебного книжного магазина, одетого в явный секонд-хенд, в смешных очках, велосипедах и невозможно зелеными глазами. Собственно, от всего того образа остались лишь эти самые смешные очки и зеленые глаза. В остальном перед ней стоял молодой, но, видимо, состоявшийся мужчина. Теперь кроме костюма, Она заметила дорогие часы и золотые запонки с какой-то хитрой гравировкой. «Если мистер Грейнджер дома, я был бы очень рад», — ответ Гарри стал для нее еще большей неожиданностью. «Зачем они понадобились этому?» «Дорогая, кто там?» — раздался из глубины дома голос ее мужа. Вместо того, чтобы ответить, Джин вновь осмотрела стоящего на пороге Гарри и выдохнула. «Что же проходите, мистер Поттер?» Сказав это, она отошла в сторону, впуская явственное напоминание об их педагогической ошибке в дом. «Прошу вас, зовите меня просто Гарри. Я как-то не привык к мистеру», мило смущаясь, попросил он и достал из пакета, что держал в руке, довольно дорогой бренди. «Это вам, молодой человек», вздохнула Джин. «Алкоголь не дарит женщине, только хозяину дома», попеняла она ему и, заметив явное, несыгранное смущение, улыбнулась. «Неужели никто вам этого не говорил, Гарри?» «Ну я, сирота», виновато пожал он плечами, а Джин досадливо поморщилась. «Ну конечно, Гермиона говорила об этом, как она могла забыть, дорогая, что?» В прихожую вошел мужчина лет 50 с седыми висками. Он стоял в дверях и рассматривал одетого в костюм Гарри, явно пытаясь вспомнить о том, где же он его видел. «Здравствуйте, мистер Грейнджер», стараясь не заикаться, сказал он. «Я, Гарри Поттер, мне нужно с вами поговорить», выдал он, максимально уверенно. «Вот, это вам», Гарри протянул хозяину бутылку бренди. «Поттер, значит», сказал мистер Грейнджер, прищурившись. Он знал, что косвенно в их всех проблемах был виноват вот этот вот парень, за которым их дочь пошла абсолютно не раздумывая. Вот только сейчас, вспоминая себя каких-то полгода назад, ему не очень-то хотелось устраивать ссору. Тем более, парень явно чувствовал себя виноватым, судя по языку его тела, а Джон Грейнджер, даром что стоматолог, неплохо в этом разбирался. «Ну проходи», — сказал он, взяв из рук явно волнующегося парня дорогой премиальной бренди. «Спасибо, сэр», — сказал он и прошел за ним в гостиную. «Ты выпьешь чаю, Гарри?» — спросила миссис Грейнджер, за что удостоилась косого взгляда мистера Грейнджера. «Буду очень благодарен», — волнуясь, сказал Гарри, дождавшись, пока отец Гермионы сядет, сел на краешек дивана. «Сегодня хорошая погода, да, сэр?» — спросил Гарри, этим вызвав удивление у мистера Грейнджера, перешедшую в ироничную улыбку. «Весьма хорошее время для прогулок», сказал он более доброжелательно. «Впрочем, это нормальная погода для зимнего Мельбурна». «Зимнего?» – удивленно спросил Гарри. «Ну да, мы же в южном полушарии. Здесь в июне зима», – пояснил мистер Грейнджер. «Поначалу было непривычно, но мы с Джин привыкли», – вздохнул Джон Грейнджер. «Ну а какая погода сейчас в Лондоне? Как поживает старушка Британия?» – продолжал светскую часть разговора Джон, буквально сканируя Гарри взглядом. «На самом деле не имею ни малейшего понятия об этом», — сказал Гарри, заметив вопросительный взгляд Джона, пояснил. «Дело в том, что с лета прошлого года я переехал в Нью-Йорк, подальше от британской погоды. В Нью-Йорке климат лучше», — сказав это, Гарри заметил заинтересованность мужчины. Впрочем, разговор был прерван появлением миссис Грейнджер с подносом. «Спасибо, мэм», — кивнул Гарри ей, когда фарфоровая чашка с ароматным чаем оказалась перед ним, а миссис Грейнджер села рядом с мужем. Несколько минут ничего не происходило, присутствующие пили чай и сканировали друг друга из-под прикрытых ресниц, пока Гарри не отложил наполовину допитую чашку в сторону. «Спасибо за чай, миссис Грейнджер, но я уверен, что вы хотели бы узнать цель моего визита», полувопрос полуутверждение, прозвучавшее из его уст, не нуждалось в подтверждении. «Дело в том, что я пришел просить у вас руки вашей дочери», выпалил он на одном дыхании и с опаской посмотрел на родителей Гермионы, которые с большими глазами смотрели на него. «Ты ведь тоже волшебник, Гарри?» – неожиданно спросил его мистер Грейнджер. «Да, сэр», – кивнул он. «А ты знаешь, что она сделала?» – задал он второй вопрос. «Да, сэр, я знаю», – вновь кивок. «А что бы ты сделал на ее месте?» Третий вопрос оказался таким же неожиданным, как и прошлые два, и Гарри, вздохнув, ответил: «Я не могу ответить на этот вопрос, и не потому что хочу выгородить Гермиону, вовсе нет. В моем случае такая ситуация просто невозможна ввиду объективных причин». Сказав это, Гарри поймал на себе сочувственный взгляд миссис Грейнджера и недоуменный мистера Грейнджера, который постепенно перешел в понимание. «Что же, понимаю», кивнул Джон. «А если бы это относилось к тебе и она лишила тебя памяти, жизни, всего того, что тебе дорого, одним взмахом палочки простил бы ты ее?» Джон спрашивал, и Гарри по глазам этого мужчины видел, что этот вопрос важен в первую очередь для него самого. «Я просто не дал бы ей этого сделать», — усмехнулся Гарри немного самоуверенно, «связал бы ее заклинанием и начал бы допрос, пока она бы не призналась, с чего такие радикальные меры», — пожал он плечами. «Не слишком ли ты самоуверен, Гарри?» — с веселым прищуром спросила его миссис Грейнджер. «Этот парень ей нравился. Может быть тем, что был искренен в своих чувствах, или может быть тем, что так упорно не желал соглашаться с Джоном, защищая Гермиону, но он ей нравился. Ну», Гарри почесал затылок, «пару раз такое уже случалось», виновато улыбнулся он, а Гринджеры переглянулись, «в конце концов вы же ее знаете, иногда с ней по-другому не сладить, особенно, если она хочет сделать из тебя табуретку», сказал Гарри с наивнейшим выражением лица. «Табуретку? А за что?» — удивленно спросил Джон, не заметив веселый прищур и ироничную улыбку жены. Видимо, миссис Грейнджер порой также посещали подобные мысли. «За то, что я не купил для ее кота нормальный корм. Впрочем, я не в обиде. Беременные и не такое творят», — походя, словно о чем-то маловажном, сказал Гарри, а глаза Грейнджеров превратились в две пары небольших блюдц. «Она беременна?» — в абсолютном шоке пробормотала миссис Грейнджер, прикрыв рот. «Ну да», — вновь виноватая улыбка вылезла на лице Гарри. «Уже шестой месяц идет», — признался он и, переведя взгляд на пребывающего в шоковом состоянии Джона, сказал, «я знаю, как это выглядит, и, уверен, вы бы хотели иного для вашей дочери, но я ее люблю, как и пока не родившегося нашего с ней сына, и очень хочу, чтобы вы одобрили наш брак». Сказав это, Гарри опустил голову, дожидаясь вердикта. Установилось неловкое молчание, а воздух в комнате словно гудел от напряжения. «Ты сказал, сын, это точно?» — спросил Джон, крепко держась за руку жены. «Да, сэр, я проверял, точно мальчик, и, судя по всем проверкам, что она прошла, ребенок полностью здоров», — сказал Гарри и заметил, как по щекам миссис Грейнджер катятся слезы. «Здоров, значит», — шмыгнула миссис Грейнджер. «Внук», — пробормотала она. «Джон», — довольно жалобно обратилась так к мужу. «Что, Джон? Ну что, Джон?» — раздраженно ответил он и вновь посмотрел на Гарри. «Ты не понимаешь, чего ты у нас просишь?» Глухо, словно он находился в бочке, прозвучал голос Джона Грейнджера. «Мы же, господи!» — спрятал Джон свое лицо в ладони. «Мы же столько ей наговорили, она поди и видеть нас не желает». «Ничего подобного». От избытка чувств Гарри подпрыгнул на кресле. «Она вас очень любит, как и вы ее. Уверен, она будет счастлива, если вы ее простите», — почуяв, что, вывалив на них столько информации за раз, смог сломать их отрицательное отношение к дочери, Гарри пошел в наступление. «Да мы уже давно ее простили», — хлюпая носом и прижимая платок к глазам, сказала Джин. «Она же наша доченька. Да, мы были злы, очень злы, но только первую неделю, а потом, тут она не выдержала и уткнулась в плечо мужа. Где она? Что с ней? Как живет?» — говорил Джон, прижимая к себе Джин. «Не было и дня, чтобы мы не задавались этими вопросами. Но ведь это очень легко исправить», — улыбнулся Гарри, дождавшись, когда они обратят на него внимание, сказал, «вы можете увидеть ее прямо сейчас». «Как?» — вырвалась изо рта заплаканной миссис Грейнджер. «Я перенесу вас к ней», — буднично сказал Гарри. «В Америку?» — не веря его словам, переспросил Джон. «Я понимаю, что вы не доверяете магии, но поверьте мне, это самый быстрый и безопасный способ пересечь Тихий океан». Сказав это, Гарри встал с кресла. «Повторю, я понимаю, что у вас очень отрицательное отношение к магии после случившегося, и поэтому я выйду на крыльцо. Буду ждать столько, сколько нужно. Поговорите и выскажите мне ваше решение». Сказав это, Гарри не стал дожидаться какой-либо реакции и покинул комнату. Выйдя на крыльцо, он сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Что же, он это сделал. Теперь уже от него ничего не зависит. Единственное, что он может, это смириться и принять то или иное решение. «Гарри!» — вдруг он услышал голос сзади. «Мы согласны». Обернувшись, он увидел Джона, стоящего на крыльце, в явно выходной одежде, и пока Джин одевается, «я хочу спросить тебя, почему ты делаешь это? В смысле, зачем тебе мирить нас с Мионой?» — спросил он, на что Гарри, абсолютно не задумываясь, ответил. «Я хочу, чтобы у моих детей были бабушка с дедушкой». Сказав это, Гарри сделал шаг в сторону Дэна. «А еще я очень хочу, чтобы Гермиона была счастлива. А я один, без вас, не смогу этого сделать». Опустил он голову и почувствовал, как Джон положил руку ему на плечо. «Спасибо тебе. Я не знаю, как все закончится, но спасибо», — сказал Джон, улыбнувшись. «Все, я готова», — сказала миссис Грейнджер, выйдя на крыльцо. «Можем, даже не знаю, как это назвать». Немного сконфуженно пожала она плечами. «Мы воспользуемся порталом, миссис Грейнджер, мой личной разработки», — объяснил Гарри. «Но лучше, если сделаем это из дома. Нам ведь не нужно лишнее внимание», — с кривой ухмылкой заметил Гарри. Войдя в дом, достал из кармана длинную цепочку. «Возьмитесь за нее и приготовьтесь. Возможно, легкое головокружение по прибытии», — предупредил Гарри, когда они взялись за цепочку, — произнес Портус, после чего все они исчезли из Мельбурна, чтобы появиться в незнакомой чете Грейнджера в гостиной. «Ох», — качнулась миссис Грейнджер и оперлась о мужа, — «довольно необычно». «Ага», — поддержал ее ошалевший мистер Грейнджер и осмотрелся. «Так мы», — он не докончил вопрос, но Гарри его понял.